Ну, точнее самая опасная из морей. Объясни, чуть нервно и тоже мрачно потребовал Гарасии от Сингаку объяснить причину его паники. Вы же читали доклады разведки, воскликнул чуть ли не раздраженно дедов приятель. Они, выделил он, явно имея в виду нас, Йонка, экстренно укрепляют позиции, упрочивают свою власть на островах и в море, массово запасаются, будто готовятся к чему-то, будто что-то задумали. Красноволосый много лет сидел тихо и не отсвечивал почти, спокойно парировал Гарасии, словно не понимая причины такой паники такого уважаемого человека и заслуженного дозорного. Сын Роджера не прочь повоевать за интересы своего флота, но и он не станет рисковать положением и людьми, не полезет на рожон. Старик произнес это так уверенно, что я, не удержавшись, фыркнул. Нет, в чем-то он был прав. И Шанкс и Эйс были слеплены из одного теста. Будучи не прочь повоевать, они все-таки берегли жизни тех, кто им доверился, а потому шибко не рисковали никогда, разве что флагманскими командами. Но Гарасии сильно недооценивал их поведение в экстренных ситуациях, если позволял себе думать, что они не представляли серьезной угрозы для правительства. «Тич темная фигура», — кивнул старик задумчиво, словно соглашаясь с Сингаку, его интересы и возможности неизвестны, как и предпочтения им. «Монки де Луффи», — сказал, как отрезал деда вдруг, перебивая начальника. Он что-то задумал, и в этом он, кажется, совсем не сомневался, что льстило. Иначе не сдал бы так просто нам свою территорию только для того, чтобы схлестнуться с Кайда. Они росли с сыном Роджера вместе. Они близки. Сам огненный кулак на рожон не полезет, но вот если брат его попросит. Да, Мугивара опаснее всех, снова согласно кивнул Гарасии. Эх, вот бы Тич это слышал. Я так и представил, как он завизжал бы от ярости. Глупая улыбка от этой приятной фантазии так и лезла на лицо. Гарб жаловался, что красноволосый толкнул его в пиратство. Значит, и с ним Мугивара может договориться. И драгон, разумеется, в стороне не останется, если мальчишка что-то задумает. Он уже пользуется шумихой вокруг имени сына, чтобы собрать новых союзников. Но Мугивара, мальчишка, к тому же идеалист. Я, идеалист. Что, правда? На мой удивленно-вопросительный взгляд Мони пожала плечиками, явно не зная, что ответить. Гарасии продолжал рассуждать. Он побеждал, пока мы не брались за его устранение всерьез, пока недооценивали. Он побеждал напористостью, не больше. Я иронично улыбнулся. Неужели только ею и побеждал? Но в большую политику он еще не играл, а в ней, как мы все знаем, такие идеалисты долго не живут. Я вздохнул, покачав головой. Эх, и как тебя, старик, в Гарасии-то приняли, с таким-то рассуждением? Привык обо всех пиратах судить по одному какому-то своему шаблону? Маразм-то, похоже, крепчал у старичка, и разум отказывал. Хотя, возможно, я и был причиной. Долго ли свихнуться на посту владыки мира, если где-то поблизости мотается новичок-мальчишка, который один за другим разрушает все пирамидки из кубиков КХМ, то есть я хотел сказать столпы правосудия, которые этот самый владыка так любил строить. Нервный срыв словил, и все, в таком возрасте хватит. Капитанчик, это он на тебе, что ли так? Заинтересовалась Моня, перегибаясь через мои колени, чтобы заглянуть в окно. Не обидно, что мир тебя воспринимает или ужасным кровожадным монстром, или неопытным мальчишкой? Лукаво спросила она, когда, не найдя в окне ничего интересного, перевернулась на спину, с удобством устроив голову у меня на коленях, и подставляясь солнышку. Футболка ее при этом задралась, оголяя плоский животик и тазобедренные косточки, и прелестный вид на новый мир Grand Line тут же стал в разы лучше. И то, и другое мнение обо мне, мне на руку, пожимая плечами, ответил я, неосознанно опуская ладонь на чужое пузико. Потому что одни меня недооценивают, а другие боятся настолько, что не рискуют связываться. Таким образом, у меня всегда и со всеми есть неожиданные козыри в рукавах, и я спокойно могу делать то, что мне заблагорассудится, не опасаясь ни тех, ни других. А Даффи такое отношение к себе ужасно злило, хмыкнула Гарпия, ничуть не смущаясь моим загребущим лапищем. Иногда он даже терял разум от этого. Я тоже хмыкнул, примерно представляя себе, как это выглядело со стороны. Еще бы бывший тенерюбито стерпел бы пренебрежительного отношения к себе. Тем временем Сингаку, слушая бравую речь старого маразматика, с каждым словом все больше кривился, а под конец даже крякнул досадно. «Вы недооцениваете его». Устало и абсолютно обреченно выдохнул деда вдруг. Даже жаль его стало. Он-то, После всех заслуг, наверняка рассчитывал на спокойную старость, на давно заслуженный отдых, а его снова припахали решать проблемы мирового масштаба, да еще и воплотившиеся в лице младшего внука верного дружка, все-таки не выдержавшего, и кинувшего его на старости лет, ради как раз спокойной старости. Эх, старик, надо было слушать деду, и валить из дозора, пока не поздно, когда я только-только обозначил себя опасным противником. Но чего уж сейчас об этом вздыхать. Поздно, ши-ши-ши-ши-ши, этот мальчишка, передразнил главнокомандующий начальника, гораздо меньше, чем за полгода собрал огромный флот, и уничтожил двух Йонка, просто немыслимо легко подчинив себе огромную акваторию, со всеми королевствами, мрачно напомнил собранию глав правительственных организаций Сингаку, кажется, без надежды, что его предупреждение услышат. А сколько раз за это время он опозорил нас всех. Может, он и молод, но так недооценивать его, после всего, что он натворил, я снова услышал старческий, тяжелый вздох. Уж когда-то больше 30 лет играл в большую политику. Успешно играл, а появился Мугивара, и когда не только сдал позиции, но и отдал концы. Монки де Луффи переиграл его. Вы ведь читали доклады разведки. Кайда сам перед смертью признал этого, как вы его называете, мальчишку, королем пиратов. Пират, который никогда и никого не признавал равным, признал мальчишку своим королем, и флоту своему велел ему подчиниться. Неужели после этого Мугивару еще можно недооценивать? Чуть ли не вскричал деда вдруг. На некоторое время в помещении воцарилась относительная тишина. Относительная, потому что Моня мурлыкала у меня на коленях, Гарасей нервно и задумчиво стучал костяшками пальцев по подлокотнику своего золотого кресла. Где-то внизу рыдали новые рабы. Да, жаль все-таки, что наш киллер из СП-0 не попал в Мугивару, пока он сражался с Кайда. С сожалением вздохнул Гарасей, совершенно сокрушенно. Вдохи остальных присутствующих вторили ему. Мы воспитывали и учили его, чтобы качество исполнения его работы не зависело от случайностей. Мы создали для него уникальную винтовку и всего 3 патрона, пули которых стоили дороже, чем пара добрых десятков военно-морских баз дозора, полностью оснащенных, и отдали это добро лучшему стрелку. Все, лишь бы наверняка. А этот тупица не только промазал, так еще и сам погиб, и винтовку утопил. О, так это они меня убить хотели. Вот же. Но, задери меня, Вандердиккен девятый, всеми 4 руками, это уже были не шутки. Я пошарился по карманам брюк, и извлек ту самую, чудом сохранившуюся, пулю, которая меня чуть не убила. Та металлически поблескивала на солнце, но не выдавала своей дороговизны ничем. Я собирался ее в свою коллекцию памятных вещичек добавить, но теперь понял, что нужно прежде было отдать ее Фрэнке, Усопу и Цезарю на исследование, чтобы выяснили, что в ней такого драгоценного, и чем она была опасна. А она явно была опасна, потому что просто для убийства пирата не стали бы изготавливать столь дорогие пули. В ней явно была тайна, которую следовало выяснить. Ради собственного спокойствия, мы сами сделали из Мугивары врага, очень неожиданно произнес Иссё. И, кажется, от него никто не ждал слов вообще, и, тем более, такой реплики. Разумеется, как только до присутствующих дошло сообщение, они тут же завозмущались. Ай-ай-ай, опасно вести такие разговоры в наши времена, протянул Кизару, но его слова почти потерялись в яростном рычании Гарасеи. Помалкивай, и все. Забыл, что на должности остался только формально. У тебя был прямой приказ уничтожить его, а вместо этого ты его пропустил. Адмирал, спокойный как слон, поднял низко опущенную до того момента голову. Мне пришла мысль, что не лиши он себя зрения, сейчас бы мрачно, недовольно, глянул бы из-под лобья на высокое начальство. Но он не мог. Низкий, полный недовольства голос, сказал все об его эмоциях за выражение лица. Вы потеряли разум, если думаете, что я смог бы остановить Мугивару там, на Дресс-Розе, в компании его флота, а еще Йонка Огненного Кулака и начальника штаба революции, воскликнул он. Они втроем бы просто раздавили меня и моих людей. Хватило одного Огненного Кулака, чтобы уничтожить моего предшественника на посту адмирала. Начальник штаба революции, Драгон ни за что не сделал бы его своей правой рукой, если бы он не способен был в одиночку справиться с противником моего уровня, и Мугивара. Он оказался способен одолеть Кайда, с которым ни его старший брат Огненный Кулак, ни даже Красноволосые не справились в свое время. Эти двое были равны по силе с Кайда, а Мугивара оказался сильнее. Забыли, сколько адмиралов на тот свет царь зверей отправил. С каждым предложением голос Иссё все набирал силу и гнев. Он был недоволен начальством, очень недоволен, и не боялся это недовольство выказывать. Нет, я не забыл, и чувствовал их силу, видел ее, силу, стоящую силы целой армии. Я не готов был жертвовать тысячами жизней дозорных, ради одной бессмысленной попытки, даже не остановить, а немного задержать этих троих. А еще хирург смерти. Хирург смерти, перебил Иссё не слишком заинтересованно Гарасии, кажется, с трудом припоминая моего старшего брата. Этот мальчишка, который больше чем полжизни пытался отомстить до Фламинго. Новичок из сверхновых, которого Конг назначал Шичибукаем. Иссё поджал губы недовольно, дернул щекой. Кажется, лишь усилием воли сдержав желание наорать на начальство, вместо этого он низко прорычал. С таким пренебрежением к противнику, войну мы уже, считайте, проиграли. А этого не выдержал уже Гарасии, пренебрежение к нему, и сдерживаться он не стал. Он выпрямился в кресле, гордо вскинув голову, и властно посмотрел на адмирала, кажется, позабыв, что тот его не видел так, как все, а потому властной позой не впечатлился бы. Я хихикал. Забыл, с кем говоришь, и все. Разъяренно, оскорбленно возопил владыка мира. Ты под подозрением в предательстве. За то, что говорю правду и действую не по приказам, а по совести. Хмыкнул и все, будто иного и не ожидал. За то, что готов к сотрудничеству с худшим из пиратов, наших врагов. Отрезал Гарасии, а потом резко обернулся к другу деды. Сингаку, ты тоже испугался этого мальчишки, и этого, хирурга. Боюсь, эти трое, Мугивара, огненный кулак, и революционер не зря признали хирурга смерти равным. Трафальгар де Ватерло, выходец из Белого города, он знает, что такое месть, и явно не питает теплых чувств к мировому правительству и дозору. Он, темная лошадка, от которой неизвестно, чего можно ожидать сейчас, когда последний Дон Кихот мертв. Мы могли позволить себе не обращать на него внимания, пока он был поглощен планами мести. Но месть свершилась, и вполне вероятно, что следующей его целью станем мы. Пока он помогает Мугиваре, но, хаэм, все-таки нельзя недооценивать друга деды. С его проницательностью и умением зреть в корень, с его осведомленностью он был опасен. Будто бы он чувствовал, что Ло не спустит историю своего родного города и его гибель им с рук. Хуже всего то, что они, действительно братья, не родные, но кровные. Демоны Д, снова тяжело вздохнул Гарасии. Я усмехнулся, так и знал, что для них особенности нашего клана не тайна. Но, тем не менее, зная о нас, как об угрозе существующему порядку, они почему-то все равно нас недооценивали. С каждым поколением они все сильнее, но оттого они все более самонадеянны. Мы с трудом сокрушили Роджера. Мы сокрушили, мы, все-таки не выдержав, вскричал Иссё, вскочив на ноги. Да мы бы и подойти к нему не смогли бы, если бы он сам вдруг не пожелал бы сдаться. Мы не могли его сокрушить. Мы долго гонялись за ним, и не могли к нему даже приблизиться. Если бы он не заболел, если бы не... Нет, мы были бессильны против него, так же как бессильны против его братьев. Темный король, Монки де Драгон, красноволосый Шанкс. Сколько мы пытались сокрушить их, и каков результат? Разъяренно орал Иссё, вопрошая риторически. Результата нет. И на Мугивару, который уже показал, что стоит своей родни, мы управу не найдем. Не нашли до сих пор, пока он был слаб, пока не стал так влиятелен, а уж теперь мы и подобраться к нему вряд ли сможем, если он сам этого не пожелает. Экспрессивно воскликнул адмирал, даже не подозревая, как страшно льстил мне. Стоп, но он ведь чувствовал чужое присутствие и людей. Получалось, что он знал, что я здесь, и все равно не только не сообщил о моем присутствии, уже второй раз, но и фактически показывал мне неприкрытое слабое место начальства передо мной, пиратом, врагом. Что это? Предательство, только не с таким отношением к нему. И ты говоришь, что мы сами сделали его врагом. Он враг, воскликнул один из молчавших до того момента неизвестных мне действующих лиц. Начальник какой-нибудь разведки, или какого-нибудь подразделения агентов мирового правительства. Только потому, что отказался служить гнилому правосудию, и выполняет нашу работу, будучи пиратом. Провокационно спросил у него Иссё. Гнилому правосудию, тихо зарычал Гарасии, переспрашивая. Ты понимаешь, что уже этих слов достаточно в наши непростые времена, чтобы загреметь под трибунал. Иссё аж сплюнул с досады, не церемонясь, и в том же тоне зарычал в ответ. Задумайтесь, хоть на минутку о его действиях. Задайте себе простейшие вопросы. Кто очистил Истблю от крупных пиратских банд, продажных дозорных и дозорных, злоупотреблявших полномочиями? Кто? Снова звучали риторические вопросы. Топорукий Морган, Недзуми, Альвида, Багги Клоун, Дон Крейг, Орлонг. Кто покончил с ними? Дозор? Нет, это сделал Мугивара. А что делал в это время Дозор? Игнорировал странные доклады и жалобы, не желая отправлять силы в слабейшие из морей, отговариваясь тем, что есть проблемы и посерьезнее, верно? Вы удивляетесь, что на некоторых островах и архипелагах герои не мы, а пират. Дальше. Гранд Лайн, королевство Арабаста. Кто прекратил деятельность крокодайла, из-за которого в королевстве вымирали целые города? Кто остановил кровавую революцию, спровоцированную пиратом? Дозор? Снова нет. Снова это сделал Мугивара. А что делали Дозор и мировое правительство? Мы покрывали пирата, потому что он, Шичибукай, и его банда охотников за головами Барак Воркс, здорово прореживала ряды пиратов, вступавших на Гранд Лайн. Да, крокодайл уничтожал мелкую пиратскую шушеру, но стоило ли это тысяч жизней мирных жителей, которые погибли в результате его деятельности? Нет. Итог. Единственная наследница Арабасты стала членом команды Мугивары. Сам Монки Де Луффи в стране славится как всеобщий герой, а сама страна выходит из-под юрисдикции мирового правительства, становясь неподконтрольной. Адмирал вздохнул тяжело и, кажется, выговорившись, успокоился. Его коллеги и начальство смотрели на товарища дикими глазами. Они, конечно, знали из докладов, что все сказанное и все правда. Но они никогда не интерпретировали эту информацию с такой точки зрения, что я выполнял работу дозора, в то время как сам дозор отсиживался в стороне и, фактически, прикрывал разбой. Знаете, господа, и все снова тяжело вздохнул, у меня до сих пор перед внутренним взором образ маленькой девочки с дресс-розы. Она, спасаясь от нитевой клетки Шичибука и тенерью бита Дон Кихота до Фламинго, преступную деятельность которого мы, опять же, покрывали, проклинала мировое правительство, проклинала дозор с громким ревом и отчаянно молилась, чтобы не кто-нибудь, а Мугивара спас ее страну. Когда я хотел ей помочь, она оттолкнула меня, вырвалась, полыхнула ненавистью, и так и сказала, что лучше погибнуть, чем за спасение стать на всю жизнь рабой мирового правительства. Ау, Луффи, так ты, оказывается, славный малый, хихикнув, воскликнула Мони. А я-то думала, что ты, ужасный эгоистичный пиратский капитан и настоящий циничный честолюбивый и высокомерный демон. Я, тоже посмеявшись, состроил наигранно виноватое выражение лица и развел руками. Сложно быть темным властелином с такой-то конкуренцией, мотнул я головой, в сторону окна, где заседали дозорные и горосы. Мони захохотала в голос, а Иссё продолжал свою экспрессивную речь. Мугивара выполнял нашу работу, а мы манкировали обязанностью ради личных интересов. Мы злим семейку Д уже только этим, пытался надавить на несуществующую совесть, или чувство долга, или на понятие о чести, или на гордость, в конце концов, адмирал. Но все это было, похоже, бесполезно. В случае Мугивары мы зашли дальше. Мы открыто угрожали его людям. И неужели за столько лет вы так и не поняли, что это единственное, чего Д не прощают? Саркастично спросил Иссё у присутствующих. А ведь мы могли сотрудничать. По крайней мере, с семейкой Гарпа. Да, они пираты, но разбоем не занимаются и не занимались никогда, и мирных жителей скорее защищают от разбойников, на которых с каждым годом все больше походит дозор во главе с мировым правительством. Мы могли бы договориться. Представители дозора и мирового правительства тут же скривились, как от зубной боли. Ты плохо их знаешь, и все, словно сквозь зубы проворчал Сингаку. Для пиратов, сотрудничество с дозором, это позор. Яркий тому пример, Шичибукай. Их презирают свои же, называют нашими шавками, потому что они продались мировому правительству. Потому и Тич до сих пор не может сравниться во влиянии с Йонка, он мотнул головой в сторону стенки, за которой и находился названный. Мало того, что предатель, так еще и бывший Шичибукай. И плевали пираты на то, что он нас просто использовал. Конечно, Мугивара бы ни за что не стал бы работать на мировое правительство, фыркнул Иссё. Но, я думаю, мы могли бы работать сообща в направлениях, в которых заинтересованы не только мы, но и он. Сотрудничать с пиратами, позор и для нас, холодно напомнил Кизару, сжимая подлокотники кресла до побелевших костяшек. Мысль о сотрудничестве с демоном, который его чуть не убил, и на всю жизнь оставил калекой, ему была явно не по душе. А Мугивор не только пират, но еще и монстр. Но мы ведь сотрудничаем с пиратами, пусть они и связаны договором Шичибукаев. Каждый из них по-своему монстр, отчего-то настаивал адмирал. Неужели он так впечатлился моими действиями на Дресс-Розе? Фактически, из-за меня и началась революция, но из-за меня и погибло много жителей. Да, без меня они оставались бы игрушками, а их родня о них не помнила бы, но они были бы живы. Или все дело в знакомстве, в том, что я не прошел мимо того, как шулеры обманывали слепого старика, не прошел мимо несправедливости, даже зная, что старик – адмирал дозора. Что-то слабо верил я в то, что у Иссё могло сложиться обо мне положительное, учитывая то, что я услышал, таковое оно и было, впечатление, только по нескольким моим действиям. Хотя ходили слухи, что он мог читать мысли, намерения и души, но тогда это было тем более необъяснимо, потому что он должен был видеть во мне воплощение зла, мою демоническую сущность. Или, быть может, он видел негативные намерения начальства, и они ему нравились меньше, чем мои. Хаэм, это был хороший вопрос. Шичибукаи работают на нас, осадил его Гарасаи, возмущенно. Сотрудничество с пиратами других видов недопустимо. И все на это тяжело вздохнул. На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Впрочем, длилась она недолго. Снова раздался сокрушенный вздох, и тихий голос посетовал. «Я думаю, что если Мугивора подчинит себе всех пиратов, но уничтожит нас, в мире будет гораздо больше настоящего правосудия, справедливости, всеобщего процветания и порядка, которые в планах мирового правительства, кажется, и не значится. Конечно, таким миром ведь проще управлять, а стоит появиться стабильности, и вы потеряете власть». Я подавился травинкой. «Ничего себе, вот это бесстрашие. Так прямо высказать высшему руководству мира все, что о нем думал, это надо, чтоб не только чувство самосохранения отсутствовало, но и безумие было. Впрочем, человек, который сам, абсолютно осознанно, лишил себя зрения, однозначно был безумцем. Что ж, я и все зауважал, но не все со мной бы согласились. Что за ересь ты несешь, это измена?» Вконец разъяренно заорал Гарасаи, вскакивая со своего золоченного кресла. Адмирал обернулся лицом к нему, словно видел, и презрительно фыркнул. «Да, измена, но не моя, а ваша. Вы изменили долгу, присяге, и продолжаете это делать. Если бы было, кого поставить на твою должность, мы бы не только вышибли тебя из рядов дозора, но и заковали в кандалы на нижнем уровне Импилдаун», — прорычал владыка мира. «Но заменить его пока неким», — напомнил начальнику Сингаку, заодно и развеивая повисшие в комнате напряжение. «Пока и все не уличили в предательстве, он будет адмиралом. Стоит признать, на эту должность нам некого назначать, а ослаблять планку в наши времена чревато. Ай-ай-я, не стоит так горячиться», — согласился с новым главнокомандующим и новый адмирал флота. «Многие пираты только и ждут этого от нас, ждут нашей слабости. Стоит ли давать им лишний повод?» Товарищи Кизару цыкали, фыркали, но согласились. Некоторое время в помещении царила тишина, достаточно продолжительное время, так, что я даже не удержался и заглянул, чтобы проверить, не испарились ли они бесшумно, пока я небушком любовался и ножками своей спутницы на фоне обожаемого моря. Но нет, мои враги на месте были, погруженные в какие-то свои, явно нерадужные думы. «Из-за меня, хе-хе-хе», — тишину снова нарушил Сингаку, совершенно старчески вздохнув тяжело, сокрушенно, устало, и произнес, будто бы никому конкретно не обращаясь, а просто высказывая свое мнение: «И все-таки договариваться с пиратами – это глупая затея, необходимая временная мера», — поправил его Гарасаи, словно напоминая. «Ты же не забыл, что эти ублюдки хорошо потрепали флот дозора, еще до того, как столкнулись своими пиратскими флотами? Хах, как я и думал, остановить флот Кайдани тоже пытались. Интересно, что мой покойный враг с ними сделал?» Я поставил себе мысленную заметку поинтересоваться этим потом у Вейна. «Наши силы измождены и потрепаны. Мы потеряли много кораблей, потеряли массу бойцов и ранеными, и мертвыми. Флот распылен, и едва ли способен сдерживать натиск врагов. И хоть флот Мугивары тоже потрепан, но он увеличился почти вдвое, и пираты быстрее нас соберутся с силами», — с досадой, но спокойно констатировал Гарасаи. Теперь, слушая его, я понимал, что он действительно владыка мира. По крайней мере, он был способен рассуждать хладнокровно, просчитывать ситуацию и признавать хоть какие-то недостатки или упущения, а также силу противника. А ведь флоты остальных Йонка и силы революции в полной боеготовности. И кто знает, воспользуются они моментом нашей слабости или нет. Воспользуемся, дяденька, не сомневайся, воспользуемся. Не удержавшись, улыбнулся я Моне. Гарпия лучистой предвкушающе одновременно улыбнулась мне. Нам просто необходимо время, передышка, чтобы подготовиться. Мы можем надеяться на то, что пираты дадут нам возможность покинуть акваторию, которую мы захватили, в надежде избежать войны Йонка. Покинуть акваторию, перегруппировать силы и вновь ударить. Гарсей прищурился, сводя кончики указательных пальцев вместе, прежде чем немного нервным жестом сжать руки в замок, но надеяться на благородство и наивность пиратов – это безумие, согласись. Друг деда кивнул, хотя этого и не требовалось. Мы должны не просто обеспечить себе передышку, мы должны ее себе гарантировать. А единственный способ это сделать – это договориться с Йонка. Гарантии в договоре с пиратами, серьезно. А я уж было посчитал этого владыку мира не безнадежным. Хаем, и ведь вроде умный, нормальный мужик, но, тем не менее, ему будто что-то мешало видеть реальную ситуацию без прикрас. То ли самомнение, то ли вера в непобедимость так называемого правосудия, то ли банальное высокомерие, ведь вряд ли он имел дело с пиратами в военной обстановке, в отличие от Сингаку, почти всю жизнь проведшего в боях с мне подобными. Договаривался, сотрудничал даже, возможно, но не воевал. А о простых пиратах наверняка знал лишь со слов подчиненных, или наблюдая за нашими сломленными рабством у Тенерюбита собратьями. «Да, нам придется пойти на уступки», — вздохнул владыка мира, бросая проницательный и предупреждающий взгляд на подчиненного. «Но ты, главнокомандующий Сингаку, должен как никто другой понимать, что сейчас Мугивара просто не оставил нам иного выбора. Нам уже пришлось, чтобы сохранить баланс сил, признать Тича Йонка, хотя он едва ли способен соперничать с Красноволосым или Мугиварой в силе и хитрости. Да и Огненный Кулак больше не тот мальчишка, который заливался слезами на эшафоте. Братишку, значит, они тоже недооценивали. Ну-ну, флаг им в руки, и барабан в задницу. Такими темпами их ждет большой сюрприз. Это скверно, но нам придется с ними считаться. Меня не оставляет мысль о том, что мы все недооцениваем коварство пиратов, признался деда вдруг, стоило только его начальнику договорить. Перебить, видимо, просто не решился. Они выбьют из нас и из соглашения с нами максимум выгоды, но не станут блюсти договоренности и нанесут удар в спину нам, как только мы ослабим бдительность. А они постараются ударить нам в спину до того, как мы ударим в спину им. Этого удара мировое правительство может не пережить, вздохнул он, игнорируя смешок из Сё и нервные выдохи Кизару и еще одного его товарища. Кстати, стоило у Сабо выяснить, кто эти странные молчаливые типы. Голоса их воли и наблюдения ощущались слабо, и не было похоже, чтобы они подавляли свою силу. Но, тем не менее, они присутствовали на мини-собрании главы Гарсеи, главнокомандующего вооруженными силами мирового правительства, адмирала флота Дозора и адмирала Дозора. Значит, лицами были значимыми, и их роли в мировой политике были очень далеки от последних. Как говорится, противника нужно знать в лицо, и речь вовсе не о морде, а о том, что представляли из себя их личности, то есть нужно знать, чего от противника можно ожидать. «Мы контролируем ситуацию», — прикрикнул Гарсей на Сингаку, не слишком искренне, а скорее для порядку, мол, чтоб не смел сомневаться в начальстве, или что-то вроде того. Неужели? Ехидно фыркнул и все, однако его проигнорировали. Видать, жизненные понятия этого дозорного расходились с понятиями общепринятыми, а потому адмирал и все числился в дозоре как мой дед, бунтарем, вечно вносившим смуту в стройные и послушные ряды товарищей, и повысили в должности его, судя по всему, лишь благодаря силе, в надежде обуздать, или потому что больше некому было предложить должность. Сингаку, я знаю, чего ты опасаешься, тем временем, кинул предупреждающий взгляд на главнокомандующего Гарсеи. Мы тоже предполагаем разные вероятности развития событий, в том числе и негативные. Однако, как я уже сказал, чертовы пираты не оставили нам выбора, владыка мира, которого явно не мучила тяжесть ответственной должности, протяжно вздохнул, будто силой воли пытаясь примирить себя с реальностью. Ничего, это только до совета королей, который состоится очень уж скоро. Я затаил дыхание, вслушиваясь. Вряд ли даже Мугивара успеет что-то предпринять до совета. А там мы заставим подконтрольные королевства мобилизовать все силы, заставим корольков раскошелиться и предоставить нам все ресурсы для борьбы с главной напастью всех времен. Вот значит как, значит, Кайда был прав, и я не прогадал, когда не стал игнорировать предупреждение врага, а попытался хладнокровно обдумать такую точку зрения. Значит, не зря я согласился с выводами царя зверей и рискнул всем, чтобы предупредить вероятное развитие событий и опередить противника. Фух, даже не знал, хорошо это или плохо. Крупные войны, пожалуй, самой масштабной за всю историю, начиная с войны демонов против своей королевы, хотелось бы избежать. Но, кажется, избежать ее хотели только пираты. А вот дозор. Что ж, если эта война все же случится, пожалуй, она будет последней войной пиратов и дозора. Победят в ней те, кто выживает. Остальным придется исчезнуть. А с другой стороны, противостояние дозора и пиратов и было по сути одной очень затянувшейся войной. И чтобы ее завершить, не хватало лишь финального сражения. Но почему-то мне на ум приходила аналогия, что эта война, война дозора и пиратов, как война демонов против своей королевы, за которую сражались свободные люди. Война демонов, придерживающихся идеологии королевы-отступницы и первого короля пиратов против богов, которыми возомнили себя проклятые Д, следовавших старой идеологии демонов-поработителей. Проклятые Д в итоге противостояния даже не сумели удержать власть, когда отстранили от власти сторонников мировоззрения Д, и их почти уничтожили вместе со всеми потомками Д, но их идеологию переняла новая власть, Тенерюбита и мировое правительство, соответственно. И вот ирония, именно такую власть поработителей с видимостью всеобщего благополучия и контроля и защищали вооруженные силы дозора. Пираты, начиная с основателя клана, с Д, самые свободные в мире люди, воевавшие против несправедливости, против рабства. И если война между пиратами и дозором длилась все это время, была затяжной, то получалось, что война демонов против королевы-отступницы не закончилась, а идет до сих пор. Просто это противостояние переняла другая раса, раса бывших рабов. Не зря говорят, что домашние питомцы со временем становятся похожи на своих хозяев, а хозяева – на своих питомцев. Если так рассуждать, то даже естественно, что люди со временем стали похожи на своих давно мертвых хозяев. Быть может, Ирине обучала нас с Эйсом, чтобы мы смогли, наконец-то, закончить эту войну. Ирония была в том, что на этот раз самых свободных людей собирался возглавить не человек, родившийся демоном, а демон, родившийся человеком. И более того, этот демон носил в себе кровь проклятой ветви Д. К чему все это приведет? Не приведет ли все это к тому, что человечество, как и демоны когда-то, окажется на грани вымирания? Как бы мы ни пожалели об этом потом, вздохнул Эйс все мрачно, словно отвечая моим мыслям. Его снова проигнорировали. Точнее, нет. Гарасаи все-таки фыркнул, бросая на адмирала недовольный взгляд. Пару раз постучав костяшками пальцев по подлокотнику кресла снова, он, однако, нетерпеливо спросил. Тич здесь, но где остальные? Пиратов Огненного Кулака и Красноволосого не видать, подал голос один из молчаливых персонажей этого бесплатного шоу для двух зрителей пиратов. Флагман Мугивары замечен на Сабаде. Его команду видели в компании Темного Короля. Самого не видать, отчитался коротко и по существу он. Значит, должен явиться удовлетворенно и, кажется, даже успокоенно, кивнул ему Сингаку. Мы с Мони переглянулись и хихикнули. Мне показалось, что это был идеальный момент для начала спектакля. Я погладил Кару по перьям и кивнул ей на окно, за которым вели приинтереснейшую беседу представители мирового правительства и его правосудия. Ручная демоническая чайка выпрямилась гордо и впорхнула в открытое окно, громко каркнув при этом, чтобы привлечь внимание к себе. Разумеется, народ мгновенно всполошился, похватался за оружие, вскакивая, но выдохнул с облегчением, когда понял, что это всего лишь чайка, выдохнул Гарасаи. Птица в доме, не к добру, не спешил расслабляться один из неизвестных мне присутствовавших шавок мирового правительства, присматривавшийся в это время к Каре Кизару, отчего-то на глазах бледнел. И верно, не к добру, растеряв свою манеру растягивать слова, произнес новый, пока не утвержденный на постоянной основе адмирал флота. Эта тварь похожа на ту, что вокруг Мугивар вертится. Точно, его чайка, подтвердил Сингаку, не спуская с Кары глаз. Дозорные коротко опасливо переглянулись. Но их начальник, владыка мира, не был настроен так нервно. «Значит, он здесь, наконец-то!» — воскликнул он. «Хах, в замке, принадлежавшем моим, а не его, предкам, он чувствовал себя как дома, в безопасности, кажется, запамятовав, как легко я проник сюда в прошлый раз». Однако Кара снова каркнула, что было можно лишь с натяжкой назвать чайчьим криком, и вдруг, человеческим языком, чуть хрипло, но достаточно внятно прокаркала: «Вам послание от Хоззина, мирские рабы». Я прямо чувствовал все то презрение к людям, которое она испытывала, и, кажется, пыталась передать голосом. «Не хватает тичча», — добавила она, прежде чем снова каркнуть и вылететь в окно, чтобы залететь в соседнее. Разумеется, история повторилась. И пока представители мирового правительства осознавали сказанное в одном помещении, пираты в соседнем помещении всполошились и осознавали, что эта чайка их напугала, и что подобную чайку они видели вертящейся поблизости от меня. Должен был отдать Гарасы и Сингаку должное, да и остальным тоже. Они быстро сообразили, что нужно бежать в соседнее помещение. Поэтому когда они ввалились в помещение с пиратами, те только-только успели понять, что чайка залетела не просто так. «Что происходит, старые ублюдки?» Не оборачиваясь к дверям, севшим голосом требовательно вопрошал сам Черная Борода, минуту назад поперхнувшийся вином и закашлившийся от неожиданного появления Кары. «Жаль, что не насмерть». Ответа Тич так и не дождался. «От представителей мирового правительства, по крайней мере. А вот чайка моя, демоническая, дождавшись почти могильной тишины, затрещала почти чистым человеческим языком. Мирские рабы, хозяин велел передать вам, что он пират, а не ваша шавка, чтобы пробегать по первому вызову. Совет Йонка под патронажем их вечных врагов, не бывать этому. А хотите поговорить, и, тем более договориться, приходите сами к моему хозяину. И то, не факт, что он вас примет, мирские рабы». Тут уж и я поперхнулся, потому что Кара настолько чисто и точно изобразила мой голос, будто я сам присутствовал в комнате. И лишь последней фразой она напомнила о том, что в помещении меня нет, зато есть она, моя питомица и представитель на важных советах. Могильная тишина висела в помещении ровно столько, сколько народ осознавал сказанное моей чайкой. Мы с Мони в предвкушении реакции заглядывали в окно. Гарпия моя даже прихватила устройство, основанное на Ден-Ден Муши наблюдения и ракушах записи, чтобы Накама тоже могли потом полюбоваться шоу, ведь Муши могла воспроизводить запись увиденного с ракуши. Но пока мы маялись от предвкушения, а от тишины звенело в ушах, и, кажется, даже рабы внизу заткнулись, больше не моля о милости и свободе. Минута, две, три, и тишина разбилась от яростного рычания и визга. «Мугивара, чтоб тебя морские черти забрали!» — неоригинально рычал Гарасы. «Щенок, я уничтожу, уничтожу тебя!» «Наглый, невыносимый, напыщенный щенок, ты, покойник!» — визжал Тич. Чайка довольно клацнула клювом, и он тут же сменил пластинку. «Пристрелите ее, пристрелите, тварь!» — верещал он, и выхватывая свой пистолет из-за пояса, и направляя его на чайку. Но Кара не сидела на месте. Она вспорхнула со спинки стула, на которую приземлилась, чтобы передать мое послание, и черной молнией пронеслась к пистолету Тича. И то ли она не смогла его перекусить, то ли специально согнула. Но маршал выстрелил. Пуля по согнутому дулу полетела в пол, срикошетила от камня и прострелила Тичу ногу. Что тут началось? Шум, гам, суета. Они кричали, они ругали меня, на чем свет стоит, поливали грязью, угрожали. Дозорные и пираты в тот момент были единодушны в желании меня уничтожить. Хм, похоже, я подкинул им причину для плотного сотрудничества. Ну да ничего, переживу. А с другой стороны, Тича сравнили с шавкой дозора, и он это услышал. Будет ли он после этого сотрудничать с дозором? Вопрос. И никто на фоне всего этого шума не заметил, как украдкой побледневший Сингаку глянул на Иссё и тихо выдохнул. Мы обречены, и всем было ясно, что из моей родни, занимавшей посты Йонка, я вообще единственный отозвался на приглашение хоть как-то. Йонка Огненный Кулак и Йонка Красноволосый предпочли приглашение и вовсе проигнорировать, что совершенно неудивительно. Все-таки понятия о пиратах и о дозоре у нас были, если не одинаковыми, то очень похожими. Никто из нас не потерпел бы того отношения к себе, которое позволяли себе по отношению к нам дозорные. Хм, и мы ведь даже не обсуждали это, и сам совет тоже. Хотя смысл было его обсуждать, Если Эйс организовывал для меня совет пиратов, а Шанкс был в числе главных приглашенных, вот именно, смысла не было, все и так было ясно. Вообще-то, у меня чесался язык болтануть дозору и про готовящийся совет пиратов, но я не настолько самонадеянный глуп, чтобы рисковать собственным планом и амбициями, ради пятиминутного желания потешить свое самолюбие. Когда Кара, целая и невредимая, но изрядно погонявшая моих врагов, пытавшихся ее поймать или пристрелить, вылетела из окна, вернувшись ко мне, когда маршал Детич, прихрамывая, вместе с Накамагордо покинул помещение, звонко хлопнув дверью, я понял, что шоу окончено. Представители мирового правительства быстро разбежались, потому что Гарасии нужно было обсудить произошедшее с товарищами и выработать новый план действий в условиях, когда морские короли нового мира в полном составе отказались с ними сотрудничать. Остальные говорить в замке не рискнули, поэтому разошлись в ожидании приказов. Ну, а я отловил в одном из помещений все, чтобы прояснить несколько вопросов. Кара защитила иллюзиями помещение от прослушивания и подглядывания, и мы с Мони материализовались прямо перед ним. Чего слепой адмирал, разумеется, не увидел, ведь из поля его зрения мы не исчезали. Мугивара, выдохнул он, любишь же ты шумиху, ты ведь знал, что я, рядом, и сегодня, и в новом Маринфорде, ты, первый, кто увидел меня, пусть и не глазами. Почему ни тогда, ни теперь ты не выдал меня? Сразу, без приветствий задал я вопрос, волновавший меня. Моне, кажется, не волновало ничего, когда она собственнически со спины меня обнимала, кажется, привстав на носочки, чтобы упереться подбородком мне в плечо. Вряд ли какой дозорный потащил бы лишнее одеяло раненым пиратам, даже если бы должен был бы им жизнь. Вряд ли нашелся бы еще хоть один пират, который принес бы одеяло и еду раненым дозорным, врагам. Ты же это сделал. Ах, вот в чем дело. Неужели это так странно, проявлять человечность? Или дело в том, что я, демон, но проявил ее? Или, как и сказал Иссё, дело в том, что другие люди и не подумали бы ее проявить. Это действие рассказало мне о тебе больше, чем любое другое. Я ведь прав, что ты в своих суждениях не делаешь разницы между пиратами и дозорными, и судишь всех одинаково, как людей, а, демон. Лукаво спросил он, я ведь демон, вы все для меня всего лишь люди, загоготал я, не сдержавшись. И все шутки то ли не понял, то ли не оценил ее. Он продолжил свою мысль, я ослепил себя, чтобы не видеть несправедливости мира, вызванной отнюдь не только пиратами, но и дозором, и мировым правительством. Но встретив тебя, я пожалел об этом. Я действительно хотел бы увидеть твое лицо, пират, в которого мне захотелось поверить, демон, у которого есть шанс изменить мир к лучшему, возможно, единственного во всем мире. Я знаю, они хотят войны, а ты, вы, пираты, этой войны не хотите. И вовсе не потому, что боитесь проиграть. Адмирал вздохнул тяжело. Я больше не верю Гарасии, не верю в их намерения. Но я хочу верить, что ты, Мугивара, сможешь войну предотвратить или минимизировать количество жертв в ней для сторон. Он замолчал. Молчал и я, обдумывая сказанное, анализируя искренность слов. Но почему-то мне казалось, что этот человек не стал бы себя ослеплять, если бы позволял себе хоть каплю лжи. Нет, он был настолько честен, что от этого было даже не по себе. Потому он и не вписывался в планы своего начальства. Слишком совестливый, слишком честный. Странно слышать такое от дозорного, вздохнул я, припомнив еще одного странного типа в рядах противника, которому не уставал говорить эту фразу. Впрочем, у меня много странных друзей. Я бы предложил тебе вступить в мою команду, или во флот, но ты все равно откажешься, потому что как смокер, слишком верен клятве, которую дал во время присяги, сморщился я. А ты не знаешь слов клятвы? Да, пират, отчего-то хитро улыбнулся и все. В ней есть слова о служении людям, о правосудии и общем благе, но не слова о служении мировому правительству. Если меня все-таки упекут в Импилдаун, вытащи меня. Я засмеялся в голос и, хлопнув Иссё по плечу прощание, утянул Мони за собой в окно. Не стоило продолжать этот разговор. Все и так было предельно ясно. Ну что, домой? Спросил я спутницу. Капитан, как же эти люди? Мы не станем освобождать рабов? Вроде как даже удивилась Гарпия, кивая тихо и обреченно стенающих людей под стенами замка настоящих рабовладельцев. Их в тот момент как раз бичом избивал с сальной улыбочкой один из тенерей убита, видимо, чтоб привыкали к боли, и перестали ныть. Мы можем освободить рабов, но они наловят новых, и тогда сломленных рабством людей будет в разы больше, вздохнул я. Перебить Нерюбита, предложила девушка, как вариант. Я отрицательно качнул головой, поясняя, не все здесь. Многие из них рассекают мир в развлекательных, политических или экономических целях, а еще с проверками. Здесь меньшинство. Убьем тут, но остальных быстро переловить по миру не сможем. А уничтожим хоть часть, остальные станут еще более злобными. Их власть перейдет в открытую форму тирании, а значит и жертв будет больше, и они будут страшнее. Да и со злобленными врагами воевать будет тяжелее. Сейчас они скупятся, отсчитывая на войну копейки. А если они будут напуганы нашей угрозой, скупиться перестанут. И тогда мы станем не охотниками, как сейчас, а добычей. Выживут из нас лишь сильнейшие, и им придется скрываться в тени. Ведь если они начнут массово спонсировать военную машину, нас просто сметут технологиями. Ты же понимаешь, что технологии у них в разы лучше наших. Моня кивнула. Я снова фыркнул. Нет, с этой швалью нужно бороться иначе. Но Гарпию, видимо, отчего-то тема рабства задевала за живое, и, похоже, больше меня. Она не понимала. Неужели ты, закроешь глаза на несправедливость? Я вздохнул, приземляясь на крышу одного из зданий Мариджей, с силой сжимая пальцы рук в кулаки почти до судорог. Где-то внутри сознания клокотал гнев, но я его почти не замечал. Его сдерживать было в разы проще, чем демоническую природу. Я прислушивался к ощущениям, но какой-то раб особенно громко визжал, отвлекая. Перед глазами темнело от нараставшего гнева, который я просто отпустил. Запахло озоном, и почти сразу раздался электрический треск. «Увау!» — услышал я от Мони. Беднягу даже жалко. Я открыл глаза, резко оборачиваясь, чтобы увидеть только ослепленных рабов и обугленный труп Тенерюбита, который перед смертью их истязал. «Хотя нет, не жалко», — фыркнула Гарпия. Я отвернулся от вида на центральную площадь и замок Гарасии, чтобы выдавить из себя мрачно. «Летим, пока я не сорвался больше», и первым стартанул, снова раскрывая крылья. На плече лениво, не шевельнув ни перышком, продолжала с видом героини-победительницы восседать Кара, и не думавшая раскрывать свои крылья. А вот Мони нас скоро догнала. Наш путь был недолог, не близок. Мы возвращались на Сабаде, и отчего-то мне думалось, что и на этот раз наше пребывание на архипелаге не станет бесшумным и незаметным для местного населения. Примечание к части. Ай-на-на-на-на, ай-люля-люля. Трешни вышел ни. Глава 116. Пиратская слава. Да, мир был чертовски щедр на события для меня и моей команды. И обычно, когда происходило одно событие, за ним, нас, словно лавиной, накрывало еще целой серией, не давая даже передохнуть, пока новый период приключений не иссякнет и не наступит период затишья. А потом снова, как говорится, ничто не предвещало, в кавычках, разумеется, начиналась буря. И так все время, одна за другой, одна за другой. Подлетая к архипелагу Сабади, к уже полюбившейся нам 41-й роще, где обычно бросали якорь, мы не могли не услышать подозрительный шум. А с высоты макушек гигантских мангровых деревьев, стало ясно, что шумела огромная масса народа, оккупировавшая, похоже, территорию вокруг нашего Санни. Люди, непонятно кто, что-то кричали, требовали. Над толпой разносились какие-то призывы и лозунги. В общем, там, внизу, что-то происходило. И почему-то я подозревал, чуилкой чуил, что дело было в нас, то есть в пиратах Мугивары. Ну, а в ком еще могло быть дело? Пф, я даже сходу иных причин и придумать не мог. Просто потому, что почти всегда причиной шума такого масштаба был я сам, или моя команда. Чуилка чуила западло, и я вздыхал. Любое возвращение на архипелаг Сабади, похоже, уже само по себе грозило неприятностями. Но что могла учудить моя неподражаемая команда в мое отсутствие? Переглянувшись с Мони, мы решили лететь к кораблю не напрямую, а до последнего скрываясь в листве мангров, чтобы не привлекать к себе внимания. Вот просочившись сквозь крону ближайшего к Санни мангрового дерева, мы и приземлились, чтобы осмотреться. Да зрелище, открывшееся нам, поражало воображение, хотя и было в какой-то мере привычным. Десятки тысяч людей и добрый десяток кораблей окружили наш корабль. На берегу бушевала толпа, состоящая из разномастной публики. Пиратов, горожан из местных и, судя по одежде, откуда-то издалека. Среди толпы были и торговцы, судя по тому, что выход в море нашему Санни заблокировали, в том числе, торговые и прогулочные суда, помимо рыболовецких и пиратских. Среди толпы были и журналисты, судя по вспышкам фотоаппаратов, которые то и дело сверкали в сторону моего корабля и команды. Они все были на палубе и, кажется, пили чай, делая вид, что толпы не замечают. Но я издалека видел, что они напряжены, и от толпы их самих, и Сан не спасал только голубоватый прозрачный щит, который поставил с помощью сил своего дьявольского фрукта мой верный фанат Бартоломео. Его, видимо, для этой цели и притащили откуда-то из нового мира с помощью порталов. Что вопили люди, я не знал. Их крики сливались в общую какофонию звуков, и отдельные слова в этой какофонии сложно было различить даже демоническому слуху. Я выхватывал из криков только несколько слов. «Хватит, вашего капитана, избавьте!» И это заставляло меня ломать голову над тем, отчего же так разбушевалась бесстрашная толпа. Ха! Кто бы мог подумать, что запуганные газетенками люди, простые люди, решатся блокировать демонов, которыми их запугивали. И то ли газетенкам все эти люди не верили, то ли уже просто озверели от ужаса, от того ужасного бреда, который в газетенках писали, ши-ши-ши. В любом случае, из осмотра стало ясно, что с толпой, в любом случае, придется что-то делать, как-то ее разгонять, если мы не хотели убираться с архипелага немедленно. А убраться с архипелага вместе с нашим солнцем тысячи морей было не просто из-за блокады, то есть с окружившими наш корабль и заблокировавшими нам выход в море кораблями тоже нужно было что-то делать. «Капитан», — окликнула меня Моне, вырывая из мыслей. «На корабль», — приказал я, срываясь с толстенной ветки, и уже через мгновение юркая в тень от лестницы на собственном корабле, чтобы толпа меня не заметила. «Молодец, Бартоломео, почуял таки мое приближение и сумел вовремя на долю секунды убрать щит, чтоб я смог попасть на Санни». Моне так не торопилась, и прилетела позже, плавно, хотя командиру 7-й моей дивизии все равно пришлось мгновенно убирать щит и ставить на место мгновенно, потому что ушлые люди рвались на борт, пытаясь продавить щит телами в районе сходин. Толпа заметила Моне, но не меня, а за щитом, полностью скрывавшим Санни от жаждущей непонятного толпы, было почти тихо. Наконец-то, дружно выдохнули на кома, вместо приветствия. Я тоже решил обойтись Бизонова, рассевшись на газоне, скрестив руки на груди и мрачно зыркая на друзей из-под шляпы. «Я не понял, что тут происходит», — буркнул я вопросительно. «Ублюдки, вы что, без меня повеселиться решили?» Накома переглядывались, не скрываясь, и бессвязно мычали нечто невразумительное. Понимая, что ответа от них не дождусь, я перевел взгляд на Зара. «Почему ты меня спрашиваешь?» Непонятно почему мгновенно вспылил он. Я фыркнул. «В мое отсутствие за команду и окружающую их обстановку отвечаешь ты», напомнил я, отчего друг досадливо цыкнул. «Кого мне еще спрашивать?» Прищурился я, но Зара молчал. Молчали и остальные. Я нетерпеливо передернул плечами и настойчиво повторил вопрос. «Итак, повторюсь, что тут происходит и кто все эти люди? Поклонники и завистники, я полагаю, капитан, словно через силу, нехотя, осторожно подала голос Робин». Я вскинул брови вопросительно. Команда снова переглянулась и, повздыхав, начала пояснять. «Часть из них хочет присоединиться к нам, другая часть хочет тебя убить и прославиться или стать Йонка», флегматично процедил Санджи сквозь зубы, которым прикусил очередную сигарету. «Эф, идиоты, как будто победив Йонка, им кто-то на блюдечке предоставит территорию побежденного и его флот», фыркнул пренебрежительно Мамонга, тоже скрещивая руки на груди. «Мирные жители хотят, чтобы ты решил их проблемы с мировым правительством, или пытаются прогнать нас, или, хотя бы, пристыдить», дополнила Робин. «Мирные жители», вскинув брови, переспросил Усоп. «Робин, помнишь Дресс-Розу, или, прости, Виви Арабасту, ни хрена мирные жители не мирные», воскликнул он, чуть ли не возмущенно. «Да, мы хорошо знали, как могли звереть мирные жители, устав от гнета, и ради защиты своей родной земли и близких». Я хмыкнул, глянув осторожно из своего укрытия на толпу. «Да, у людей, собравшихся там, явно были разные причины для этого. Но как они собрались в одну толпу? Что спровоцировало их? И почему они объединились, в каком-то смысле? Как вся эта толпа окружила вас, да еще и заблокировала выход в море для Санни?» — спросил я у друзей. Они снова запереглядывались и, несколько нервно, несколько флегматично пожимали плечами. Отчего-то засмеялся Марко, почесывая себе макушку. Я вздохнул, в общем-то, уже не сомневаясь, что спровоцировало толпу очередная необъяснимая случайность, которые необъяснимым образом необъяснимо часто происходили с нами. Мне так и представлялось, как это могло произойти. Кто-то из пиратов, находившихся на свободе, узнал, что мой флагман на архипелаге. Пожелав познакомиться со знаменитыми пиратами, или испытать удачу, и попытаться одолеть нас, или попроситься во флот, они нашли мою команду. А моя команда из этого всего любым образом нечаянно раздула шумиху, благодаря чему вскоре весь архипелаг узнал о том, что мы здесь. Это могли быть удиравшие Усопп и Чоппер, которые могли спровоцировать других, подумавших, что мы слабаки. Это могли быть мои дерзкие и наглые гарпии, нами, Бонни и Энн, которые могли разозлить кого-то из местных. Это могли быть Зара, Педро и Джимбей, которые тоже могли разозлить людей, только уже не дерзостью, а полным пренебрежительным пофигизмом. Ну и так далее. Произойти могло что угодно, но как итог, толпа бушевала, а мы, как всегда, находились в ее центре. И вы еще говорите, что меня нельзя ни на минуту без присмотра одного оставить. Засмеялся я, качая головой. Ну мы же должны стоить своего капитана, со смешком развел руками Баши. Не хухры-мухры пирата, а одного из четырех Йонка, худшего из худших, будущего короля пиратов и короля демонов, с пафосом, голосом заправского оратора, перечислял мои достижения Усопп, подхватив мысль принца рыболюдей. Бонита тоже не осталась в стороне, с ухмылкой, дополнив, а еще заносчивую задницу, которая найдет для себя приключений, если пожелает, даже просто пересекая палубу собственного корабля. Я вскинул брови опять, едва сдерживая желание расхохотаться. Вот, значит, как, да, так, вставил зароубийственно серьезным голосом с закаменевшим выражением лица. Я все-таки не выдержал и расхохотался в голос, и сквозь смех и простонал. Я когда-нибудь вам хвастался, что у меня самая лучшая в мире команда, и что я обожаю каждого из моих накома ММ. Разве можно было долго их отчитывать, разве можно было их не обожать, когда они делали мою жизнь такой насыщенной и по-особому яркой? Нет, можешь говорить почаще, капитан, нам это нравится, украдкой облегченно вздыхая, мурлыкнула Робин, обманчиво сладко улыбаясь, и обнимая меня, выросшими из Санни руками. Впрочем, улыбались все, даже Мамонга, который, похоже, начал в нашей компании расслабляться, наконец, и вечно серьезные Зара, Джимбей и Педро тоже улыбились довольно. «Какие новости, капитан?» – спросил Фрэнки, когда момент взаимного умиления прошел. Я встал и потянулся, подумав, что нет смысла скрываться от толпы. Толпа меня мгновенно разглядела и заголосила громче. Но кто на нее внимание обращал? К шуму и вниманию мы были уже привычны. «Все как обычно», – пожал плечами я. «Нас хотят уничтожить. На этот раз всем миром. Думаю, после моего представления, особенно сильно», – я кинул из-под шляпы взгляд на Моне, и та согласно захихикала, прикрывая рот ладошкой. Я тоже не смог сдержать ухмылки, припомнив, как визжал Тич. Меня пытались устранить с помощью снайпера Сейферпола 0, как бы между делом сообщил я. Так что Усопп, Фрэнки, подключите Цезаря и выясните, в чем опасность этой пули. Я достал из кармана и бросил пулю Усоппу, который сумел достаточно ловко ее поймать. Гарсии сказал, что это одна из трех, стоимость которых равнялась нескольким десяткам баз дозора с полным боекомплектом. Мужики, услышав это, присвистнули. У нами алчно загорелись глаза. Когда это, тебя убить пытались, с подозрением поинтересовалась Виви. Но я не рискнул поднимать тему, отмахнувшись. Еще во время боя с Кайда, потом расскажу как-нибудь. Сейчас важнее решить, что делать с толпой. Я качнул головой в сторону борта, за которым на острове бушевал народ. А что делать? Санни в твою клеть, и в штаб, пожал плечами Мамонга, и тут же стушевался под взглядами всей команды, смотревшей на него, как на идиота. Что я такого сказал? Это слишком скучно и не по-нашему, фыркнул я. А кроме того, я не собирался покидать архипелаг так быстро. Рейли хотел навестить. Вон он, на холме, я указал человечка на далеком холме, точнее на корне мангрового дерева, на котором располагался бар Шакки, явно ждет Шоу с нашей стороны. Не можем же мы подвести ожидания старика, верно? Лукаво заметил я. Команда, судя по взглядам, была согласна. Но, выходить и разговаривать с ними, тоже глупо, заметил Педро. Или задавят, или растерзают, но, скорее всего, просто слушать не станут. Да, было бы проще, если бы они приходили в порядке очереди, вздохнула Нами. Я мысленно прикинул, какой длинной была бы в таком случае очередь, и передернулся весь. Выслушать такую очередь и месяца может не хватить. Не-не, не надо такого счастья. Чур меня, чур. Шваркнуть королевской волей, предложил Брук. Я, с удовольствием отвлекшись и задумавшись, протянул. Мм, в крайнем случае, так и поступим, хмыкнул я, представляя поле, заваленное бессознательными телами. Да, это была мысль, но мысль довольно-таки скучная. К тому же, на архипелаге было много работорговцев, и они могли воспользоваться ситуацией, натаскав кучу товара. Долго ли связать человека без сознания, и вообще как-то вот, когда специально для нас собиралась такая шикарнейшая толпа зрителей, хотелось пафоса, безумия и хаоса, чтобы потом долго смаковать моменты, чтобы люди надолго нас запомнили. Хотелось чего-то этакого, а не распугивать поклонников и ненавистников своей силушкой. И все-таки, было совершенно неясно, какого хрена эти все люди не боялись нас. И ладно бы мы были простыми пиратами, такой толпой их просто можно было задавить. Но мы были командой самого разыскиваемого человека в мире, меня, мы были самыми непредсказуемыми и кровожадными, мы были. Как-то вот я привык к совсем другой реакции на мое явление народу, и такая реакция меня напрягала. Нам нужно что-то, что может угомонить всех разом, заметил Джимбей тем временем. И тех, кто желает попытать счастье и испытать силу, и тех, кто хочет нашей помощи, и тех, кто хочет присоединиться, и тех, кто просто интересуется. А это вообще возможно, чтобы всех разом-то? Скептично покосилась на него Мони. Зарацыкнул, сплюнул, фыркнул и, закатывая глаза, буркнул. Лу, просто гаркни на них, твоего командного голоса хватит, чтобы весь архипелаг вздрогнул, не то, что толпа. Тут уж и я закатил глаза, но мою мысль опередила тонко улыбнувшаяся Нами. Капитану это скучно. Гораздо более интересный способ угомонить толпу, это шокировать ее. Я влюбленно посмотрел на своего навигатора. Вот что значит подруга. Знала меня, и отлично знала. Шокировать и пиратов, и обывателей одновременно, переспросил Марко задумчиво, как ни в чем не бывало, смакуя чаек, потягивая его из дорогущего сервиза. И чашечку-то он держал за ручку, оттопырив мизинчик, как какой-нибудь сноб из знати, или как Брук, который тоже любил цедить чай вот так. И толпа Марка была пофиг, и капитан пофиг, и все пофиг, на вид. Но проблемой он все же был озабочен. Хм, а это мысль. Но сила и страх здесь не подойдут, потому что кто-то не испугается. В толпе есть и те, кто сам силой не обделен, заметил он. Нужен способ психологического воздействия, согласился Санджи, флегматично докуривая сигарету. Что-то в стиле твоего фирменного безумия, Луффи. Я крепко задумался. Какое действие мое или моей команды могло воздействовать на психику, не пугая, но достаточно шокируя для того, чтобы с Нами просто не пожелали связываться? Первое, что приходило мне на ум, как демону, это кровавая резня, но она людей пугала и явно была не тем, что было нужно. Но тогда что? Мы были пиратами, значит, на людей обычных могли воздействовать, действуя против норм поведения и этики. Но что могло откровенно шокировать, не пугая? Я напряг память, анализируя реакцию на различное мое поведение людей, встреченных на пути. Накома молчали, зная уже, что я буду недоволен, если меня отвлекут от мыслительного процесса. Так что они терпеливо ждали моих предложений, вопросов или готового решения затруднительной ситуации, в которую, между прочим, попали именно они. А я одно за другим отбрасывал воспоминания. Решение пришло в голову неожиданно. Я просто глянул на Нами, как всегда едва прикрытую тряпочками на ниточках, вспомнил несколько событий, связанных с Фрэнки, например, и пакостная улыбка расцвела на моих устах. Зара проследил за моим взглядом на грудь Нами, а потом и на трусы Фрэнки, и отчего-то резко побледнел. Если он понял, о чем я подумал, действительно понял, то он только подтвердил, что это было тем самым, что нужно было сделать. Ведь достаточно было показать себя сумасшедшим психопатом, чтобы все отстали, верно? Таким образом, я решал сразу несколько задач. Не шибко заинтересованные, просто не станут связываться. Те, кто желал битвы с Нами, просто не станут унижаться и вступать в бой. Это будет ударом по репутации. А те, кто желал присоединиться к моему флоту и действительно подходил нам, акцию поддержат. Ну, если таковые, конечно, среди присутствовавшей толпы найдутся.